Глава 26. Осматривался Глазьев с барской снисходительностью, наверное, привык к шикарным переговорным, а тут внезапно его привели в какой-то офис среднего звена. Соколовская мебель была добротной, но старой, и, к сожалению, по возрасту не дотягивающей до антикварной. «Слушаю вас, Егор Дмитриевич». Прервал я его затянувшееся изучение обстановки. «Для начала я хотел бы понять, с кем мне следует договариваться. При всем уважении, Ярослав, вы лицо несовершеннолетнее. Насколько я знаю, регентом является ваша мать. Я ее тут не вижу. Для начала давайте расставим точки над «и». С моей матерью вы договариваться ни о чем не будете. Решаю я. Право подписи у Сергея Евгеньевича». «И насколько это разумно?» Обратился он уже к Серому. «Пренебрежение моей персоной было несколько излишне подчеркнуто. Но я уже привык, что в силу возраста тела меня многие не воспринимают всерьез. Ярослав Кириллович – глава клана. Его решение – закон». Без тени усмешки ответил Серый. Глазьев вальяжно откинулся на спинку кресла. Кресла, несмотря на возраст и небольшую потертость, здесь были удобными. При желании в них можно было даже уснуть и не страдать потом от боли в шее и других частях тела. «Я нисколько не пытаюсь умалить важности Ярослава Кирилловича, но в силу возраста он может некоторые вещи воспринимать гипертрофированно, в то время как опасность других явно недооценивает». «Приведите пример, Егор Дмитриевич». Заинтересованно предложил я. «Что именно я недооцениваю?» «Например, меня». Спокойно ответил гость и создал в руке фаербол. «Вы же понимаете, что я могу вас обоих размазать по стенам, в то время как вы даже ничего противопоставить мне не сможете. Вы даже пальцем дернуть не успеете, потому что у меня куда лучше реакция». Это была наглость. Похоже, Глазьевы понимали только язык силы. Пришлось дать команду духу-хранителю, и через миг гость покинул уютное кресло и оказался пришпилен к стене. Для этого мне даже пальцами дергать не потребовалось. Фаербол, так и не создавшийся в руке Глазьева, развеялся с громким неприятным хлопком. «Егор Дмитриевич, даже с некоторой линцой, — сказал я, — кажется, это вы недооцениваете меня. Убить меня в моем собственном доме у вас не получится, и не факт, что получится вне. У меня был очень хороший учитель. Поэтому я разговариваю с вами, а бригада, которую ваш сын отправил по мою душу, разговаривает с богами». На его лице застыло ошарашенное выражение, но попыток освободиться он не бросал, дергался постоянно, пусть и без особого успеха. Дух кружил рядом с ним, облизывался, но не трогал, поскольку я поставил запрет. «И если вы пришли сюда угрожать, то разговор можно на этом заканчивать». «Ярослав, я не собирался вам угрожать», — зло выдохнул он. «А вот вы сейчас не просто мне угрожаете, вы наносите мне ущерб». «Разве что вашему самолюбию», — ответил я. А Серый заметил. «А разве не угрозы были ваши слова о том, что вы нас размажете по стенам? И разве не угрозы был ваш демонстративно созданный фаербол?» «Вовсе нет. Я подчеркивал разницу в уровне наших сил». Надо признать, держался он достойно и даже испуганным не выглядел. Хотя наверняка уже испробовал несколько способов освободиться и понял, что магия ему не подчиняется. Но на его стороне сейчас стоял закон. Он пришел в мой дом как гость, и я бы поставил себя вне закона, если бы нанес ему урон до того, как он бы попытался нанести его мне. Показать не значит использовать. «Боюсь, что она не в вашу пользу, Егор Дмитриевич, даже если сравнивать вас с нами по отдельности». «Ярослав Кириллович, быть может, мы продолжим разговор на прежних условиях?» — предложил Глазьев. «Мне неудобно смотреть на вас сверху вниз». Я шутку оценил и дал указание духу, который нехотя перенес гостя обратно в кресло, где тот совершенно спокойно уселся, словно ничего не случилось. «Признаю, погорячился», — как ни в чем не бывало, — сказал он. «Не учел, что вам досталась квартира Соколова с его уникальной системой защиты. Каким образом вы получили к этой системе доступ?» «Вы пришли поговорить об этом?» — с насмешкой спросил я. «Егор Дмитриевич, вы же понимаете, что у каждого клана есть свои тайны, которыми он не будет ни с кем делиться». «Тоже мне тайна». Он улыбнулся одними кончиками губ. «Наверняка оставил коды доступа супруге, а она передала вам. Жаль, что ее уже не спросишь». «Почему?» «Напрягся я». «Сегодня утром Ирина Егоровна Соколова отдала Богу душу», — довольно равнодушно сообщил Глазьев. «Вы же ее курировали, неужели не знали?» «Я у нее вчера был», — ответил Серый. «И она чувствовала себя хорошо. Что с ней случилось?» «Предполагаю, что сердце...» «Во время вашего визита?» — напрягся я. «Юноша, вы уж из меня совсем злодея не делаете», — укоризненно ответил Глазьев. «До нашего визита это случилось. О том, что от нас к ней приезжал, все равно узнаете, так что и скрывать не буду, но не я. Не по статусу мне беседовать со вдовами магов, пусть даже и выдающихся магов». Смерть Ирины Егоровны оказалась неожиданной. До записи ее мужа я не добрался, и теперь, если возникнут вопросы, задать их будет уже некому. Но расстроился я даже не поэтому. Ирина Егоровна казалась мне по-настоящему хорошим человеком, которому не грех было бы заглянуть и просто так, не по делу, а в гости. А вот Глазьевы точно приходили по делу. Хотели узнать про систему защиты, о которой в нашем районе ходили нехорошие слухи. Бедная старушка вряд ли удовлетворила бы их любопытство, потому что от защиты ее мужа тут, считай, ничего и не осталось. «Но вернемся к причине моего визита», — спокойно сказал Глазьев. «Мне надо аннулировать заключенный между нашими кланами договор. Мы вернем вам Ермолину, поэтому причины для того, чтобы не разойтись миром, я не вижу». «Какое щедрое предложение!» — издевательски сказал Серый. «Вы хотите вместо денег подсунуть нам своего шпиона. Поищите дураков в другом месте». Глазьев выразительно приподнял брови, демонстрируя глубокое удивление. «Вы же сами говорили, что Ермолина — ценный специалист». Это было до заключения договора между нашими кланами. «В настоящее время Ермолина не представляет для нас никакой ценности», — заметил я. «Я не вижу причин для расторжения договора. Как уже заметил Сергей Евгеньевич, нам в клане не нужен ваш шпион». «Видите ли, Ярослав Кириллович, я бы мог сразу обратиться к императору с жалобой на ваш клан, но исключительно из уважения к вашему дедушке решил сначала попытаться с вами договориться». «И на что же вы собрались жаловаться?» — усмехнулся я. «На обман. Вы подсунули нам заведомо дефектного мага». «Сергей Евгеньевич, напомни мне, пожалуйста, что там говорил Роман Егорович? Что Ермолина его интересует исключительно в качестве жены, а не мага, не так ли? Именно поэтому, Егор Дмитриевич, мы пошли вам навстречу и не взяли деньги за переход. Соединение двух любящих сердец — это святое. И вдруг выясняется, что ваш клан обманул нас и хотел забрать Ермолину именно в качестве мага. Так что жалуйтесь. У меня тоже будет возможность отправить жалобу, не так ли, Егор Дмитриевич? Причем с куда большими основаниями». По лицу Глазьева нельзя было понять, как он отнесся к моим словам. Ни тени эмоций на нем не промелькнуло, даже руки продолжали так же расслабленно лежать на подлокотниках кресла, как и раньше. «Повторю, вы передали нам ущербного мага», — с нажимом сказал он. «Вот уж нет. Я просто заблокировал полученные в нашем клане знания. Я был в своем праве». Это я утверждал с уверенностью, поскольку успел проконсультироваться у Ивана в тот же вечер. Передача этих знаний принесла бы значительный ущерб нашему клану. Тем не менее, и без этих знаний Анна Ермолина представляет собой сильного мага. То, что сила у нее теперь будет расходоваться неэффективно, я не стал говорить. Но Глазьев это и без меня знал, если упорно твердил, что ему всучили дефектного мага. Полина, та еще может выправиться, а Аня уже нет. «Хорошо». Глазьев сложил перед собой руки в этаком жесте задумчивости. «Признаю, вы нас переиграли, но сумма неустойки завышена. Вам не нужны такие деньги, вы все равно не сможете ими эффективно распорядиться. Вы не привыкли оперировать такими суммами и сами не заметите, как растратите впустую. Я считаю, что пары сотен будет достаточно. Ермолина больше не стоит, даже обе. Про вторую я совсем забыл, а ведь вы с ней встречались, Ярослав Кириллович». Полину бы я, может, назад и принял, но только не на глазевских условиях, поэтому заинтересованность гостю не показал. «Мы с ней вместе учились», — ответил я. «Смотрю, Егор Дмитриевич, вы никак не можете избавиться от мысли, что ваш шпион у нас вам жизненно необходим. Не удалось вернуть старшую Ермолину, хотите подсунуть младшую?» «Что касается денег», — откашлялся Серый, — «у нас на них большие планы. На одно восстановление поместья 50 миллионов в лед уйдет». «Ах да, вы же купили бывшее поместье Вишневских», — припомнил Глазьев. Давайте мы его у вас перекупим за те же деньги, что вы уплатили наследникам». Предложение было неожиданным, но очень-очень смешным. Настолько смешным, что я не удержался и расхохотался. Серый тоже взоржал, согнувшись пополам и стуча кулаками по коленям. «Не понимаю причины веселья», — сухо сказал Глазьев. «Я знаю, что на оплату услуг императорской гвардии уходят очень большие суммы, а мои специалисты могут построить купол так, что из-под него больше никто не выскочит. Вы отдаете нам очень убыточный актив, который станет безопасным в весьма отдаленной перспективе. За это я прошу всего лишь разрыв договора». «А вы знаете толк в торговле, Егор Дмитриевич!» Утирая выступившие от смеха слезы, ответил я. «Поместье практически очищено, и императорской гвардии мы ничего не платим, разве что купили у них саркофаг для упаковки тел бывших владельцев». «Ну-ну», — скептически сказал Глазьев. «Не вешайте мне лапшу на уши, юноша, она мне не идет. Очистить там невозможно, только закрыть более мощным куполом, что под силу моему клану, но никак не вашему». «Мне кажется, Егор Дмитриевич, нам с вами не удастся договориться». Подпустил я в голос сожаления. «Вы постоянно пытаетесь нас обмануть. Это как-то недостойно человека, которого Андрей Кириллович рекомендовал как своего друга». Внезапно вспомнились слова Мальцева. «На нашем уровне друзей нет, только союзники». Сейчас я видел тому подтверждение. Лазарев не делился информацией с Глазьевым, иначе тот бы знал, что происходит в поместье. Впрочем, Андрей Кириллович еще та вещь в себе. При внешней открытости секретами делиться не торопится. Если бы не стечение сразу нескольких факторов, то он бы не рассказал мне про Аню, и сейчас положение нашего клана было бы куда печальней. «Ярослав, ты же понимаешь, что я могу доставить тебе массу неприятностей». С доброй улыбкой сытого людоеда продолжал Глазьев. «И тебе, и твоей семье. В сказке, что за тобой стоят волхвы, я не верю. Тем более, что Ермолина говорит, что это не так». В ответ я только усмехнулся. Аня определенно такого заявить не могла. Печать не дала бы, потому что подобная информация поставила бы под угрозу мою безопасность. Единственное, что ей сейчас доступно, топать ногами и твердить, какая я сволочь. «Не верьте», — согласился я. «Собственный опыт всегда лучше чужих рассказов. Егор Дмитриевич, вы напрасно тратите свое и мое время. Пока вы не предложили ничего, что могло бы компенсировать утрату многомиллионной компенсации от вас. Угрозы я таковыми не считаю». «Это мы еще посмотрим». Глазьев встал, показывая, что время его визита подошло к концу. Двигался он как победитель, так что наверняка что-то припрятал в рукаве такого, что давало ему уверенность в том, что я соглашусь на его условия. Прощаться он тоже не стал, не удостоив меня не то что кивка, взгляда. После ухода гостя я проверил систему защиты и отсутствие сюрпризов как магического, так и немагического толка. Но ни бомб, ни подслушивающих устройств не выявил. «Вот ведь жук!» — выдохнул Серый, как только я дал понять, что все в порядке. «Как думаешь, на что будет давить?» «Полина и соревнования», — ответил я, поскольку уже над этим размышлял. «Замену мы уже сделать не можем, все сроки для этого прошли, а Глазьева имеют право ей запретить участвовать». «То есть вы тоже не сможете участвовать?» — наморщил лоб Серый. «Мы сможем, но не столь эффективно, потому что в личном зачете участвовать будут четверо, а делиться на пять. В остальном без разницы». Я вздохнул. Что с Полиной, что без нее, кажется, результат будет предсказуем. От представления императору я все так же далек, как и сразу после разговора с Ефремовым. А без этого призовое место нам не светит. «Так, может...» «Нет, Серег, оно того не стоит». Глазьев не пытался с нами договориться, он пытался нас нагнуть. «Если не поставим нас сейчас правильно, потом будут о нас ноги вытирать все, кому не лень». Пару дней в осаде посидим, потом я сделаю защитные артефакты и начнем передвигаться относительно свободно. Можешь располагаться у меня в комнате. Тимофея подселим к Дэну. «Да ну!» — Серый осмотрелся. «Прекрасный диванчик, не находишь? Вот на нем и перекантуюсь. Не люблю делить с кем-то комнату». «Это вообще проходная. Ты же не будешь шастать туда-сюда? Особенно по ночам». Я махнул на него рукой и отправился в лабораторию, где разложил свои заметки по артефактам связи и начал собирать нужные материалы. Серый притащил коробку с телефонами и вытащил один. «Вот сюда. А вот сюда...» Он ткнул на заднюю крышку телефона. «Нужно присобачить герб клана». «Есть такое в планах», — согласился я. К разговору о Глазьевых мы не возвращались. Словно заранее это обговорили и пришли к выводу, что пока они не сделают очередной ход, обсуждать нечего. Какой ход они сделают, я даже представить не мог, разве что был уверен, Полиной они не ограничатся. К сожалению, хитросплетения межклановых отношений были для меня китайской грамотой. Возможно, что-то подскажет Дэн? Но с ним я поговорю не раньше, чем создам тестовый вариант переговорника. Разговор терпит, проблемы со связью нет. Я придвинул к себе первый телефон и начал методично выковыривать из него внутренности и раскладывать на две кучки. То, что будет служить дальше, и то, что пойдет на выброс, или, как вариант, будет пристроено хозяйственным серым. Вон с каким заинтересованным видом он изучает отложенные мной детали, точно над этим размышляет. Кучки с нужными деталями я добавил из своего запаса то, что будет их дополнять. Приготовив таким образом два телефона, я перешел к изготовлению базы. Сделал ее быстро. Даже не сделал, сбросал. Все равно придется в процессе подгонять, поэтому детали там пока были закреплены лишь приблизительно. Точно я знал только, что хочу получить в итоге, а это значит, что и кристаллы, и направляющие придется перемещать, и, возможно, довольно долго, пока не получу правильное положение. Здесь речь шла даже не о парном артефакте, а о комплекте, да еще и с возможностью добавления функций, значит, подгонка будет долгой. До ужина я так и крутил детали базы, пытаясь поймать оптимальное положение. Нет, использовать ее уже можно было, но я хотел получить идеальный звук и идеальную защиту, а пока получалось либо то, либо другое. В конце концов я решил, что лучше всего отладку делать в процессе. Выдал Серому два телефона и отправил его наверх, вручать кому-нибудь вторую трубку и болтать с этим кем-нибудь по телефону. Серый проворчал, что я так и не сделал герб клана на крышке телефона, но этим его неодобрение собственной эксплуатации и ограничилось. Кого он привлек, я не знал, но после этого отладка пошла семимильными шагами. Конечно, нужно будет еще проверить, что изменится при подключении третьего телефона, но мне казалось, что ничего критичного не произойдет. Я раскурочил третий комплект и начал к нему приспосабливать нужные детали. Когда мой телефон зазвонил, увы, не тот, что я готовил, а общий. Звонила Диана Мальцева. Причем не по делу, а просто поболтать. Вежливых намеков, что мне не до нее, она не понимала. А невежливые делать не хотелось. Как-никак, ее дед спас жизнь, если не мне, то моим подопечным. Поэтому я терпел ее глупые истории про подруг и друзей ровно до того момента, пока Серый не вернулся с сообщением, что пора на ужин. После чего я радостно извинился перед Дианой, сказав, что не могу заставлять родных ждать меня.